Глава 111. По аварийным трапам они спустились на 2 яруса вниз и оказались в плохо освещенной галерее, где ничего нельзя было разглядеть. Однако Корбет с Болеславом были местные, соединили какие-то нужные провода и включили освещение в одном крыле галереи. «С нами не пропадешь, приятель!» «Уже вижу, Корбет, уже вижу!» Перешагивая через стопки потолочных панелей, они подошли к входу в помещение, которое, по мнению Ферлина, было похоже на обычный офисный аквариум. Его стены от середины и до потолка были забраны стеклом, а за ними имелись стойла. Да, по-другому и не скажешь. Стойла небольшого размера, в которые помещался один человек, не более. «Видишь ячейки, Ферлин?» — спросил Болеслав. «Ну? А что за стекло на панелях, понимаешь?» «А что это за стекло?» — повторил Ферлин, поглаживая ладонью прозрачную поверхность. «Стоп, стоп! Это было не стекло, а алмазный пластик!» Ферлин хлопнул по прозрачной перемычке и засмеялся. Такую перегородку в 5 сантиметров толщиной не взяла бы даже бронебойная пуля из красавицы рапиры. Однако на обратной ее поверхности он разглядел несколько кривых царапин. «Ты видишь эти царапины, парень?» – спросил Болеслав. «Вижу. А теперь давай войдем, и я покажу тебе, кто их сделал». Все втроем они вошли через открытую бронированную дверь, и Болеслав свернул направо, к одиночному загону. Затем глянул через его край и сказал: «Ну и как тебе это?» Ферлин последовал его примеру, и там, в загоне, увидел скорчившееся существо, внешне похожее на человека. «Смотри, какие когтища! Это ими он располосовал стекло?» «Ими? Чем же еще?» «А почему его не убрали отсюда?» «А кто их знает? Эксперимент провели. Выбраться Кальмерон не смог, а потом пристрелили и бросили. Та еще организация». «А почему нету ранений и крови? У него что, нет крови?» «Мы этого не знаем», – пожал плечами Болеслав. «Но его не из винтовки пристрелили, а из такой хитрой штуки с квадратным рассекателем на конце». «Какой-то волновой генератор?» «Похоже на то, только генераторы обычно большие, он как наш Гаусс, а этот всего один пехотинец в руках держал». «Скорее всего, они его прямо через стекло из генератора и пристрелили», – предположил Корбет. Ферлин огляделся, невольно прикидывая, как это могло произойти. Действительно, могли врезать прямо через бронепластик. Тот, наверное, даже не нагрелся. На лацкане Болеслава скрипнула рация. «Слушаю. Мы вывезли погрузочную тележку из ангара». «Спасибо. Возможно, мы ее загрузим. До связи». «До связи». «Уходим, Ферлин, быстро уходим!» – скомандовал Корбет и потащил Ферлина за рукав к выходу. «Капитан Браун вышел на охоту и будет придираться ко всему, что увидит». «Да, тебе лучше вернуться к своим, а то замучаешься объяснительные писать», – поддержал напарника Болеслав. «И ты нас не знаешь, понял, да?» – добавил Корбет. «Да уж понял», – ответил Ферлин, едва поспевая за местными, которые ловко перепрыгивали через завалы строительных материалов. Учитывая, что спешить ему приходилось с винтовкой на плече, с полным боекомплектом и в бронежилете повышенной устойчивости, на место, где они встретились с механиками, он прибыл, сильно запарившись. «Ну, все», – сказал ему Болеслав, тоже едва переводя дух. «Иди к себе, а мы тебя не видели». «Всего хорошего, камрады. Общий привет», –